Глава 5. Если бы неделю назад кто-нибудь сказал мне, что я буду находиться в узком замкнутом пространстве с самым привлекательным и одновременно опасным на вид парнем из всех, кого я когда-либо встречала, я посоветовала бы фантазёру больше спать и меньше смотреть сериалов. Однако вот она я, в тесноте уютной лоджии, наедине с тем, кого все величают князем, и в полной готовности начать свой допрос. Ладно, с полной готовностью я загнула. Пристальный взгляд незнакомца рассеивал мое желание перейти в наступление, парализуя. Парень вроде бы не старался взять инициативу в свои руки, ничего не говорил и не делал, вот только пространство вокруг нас буквально гудело осознанием, что я нахожусь здесь и сейчас только потому, что он так захотел. Мощное давление при абсолютном спокойствии с его стороны. Как ни подступайся, все равно чувствую себя в невыгодном положении. Раздражает. «Почему ты хотел меня увидеть?» «Потому что ты хотела увидеть меня», — улыбнулся он краешком рта. «Но сейчас не об этом. Начнем с самого начала». «Не старается взять инициативу в свои руки, да? Когда-нибудь мне придется научиться не торопиться с выводами». «Сначала?» Непонимающе переспросила я, чувствуя себя глупым зверьком, пригревшимся на солнцепёке и не заметившим, когда к нему подкрался хищник. «С твоих вопросов!» Парень указал на диванчик, сам опускаясь на его левую сторону. «У тебя их много!» «Только что еще парочка прибавилась!» Пробурчала я, сев с другого края и нервно потянув шаль за концы. «Любишь поворчать?» «В яблочко!» «Ты вроде бы сказал, что время моих вопросов. Как тебя зовут?» «Влад». «Цепишь?» — не сдержалась я. Окажись это правдой, я бы даже не удивилась. Засмеялась бы, конечно, но уже по другой причине — истерической. «Если бы ты знала, сколько раз я слышал эту шутку», — покачал головой Влад. «Фамилия у меня вполне обычная — Яблонев». «Очень даже мило». Недостаточно, чтобы разрушить витавшую здесь атмосферу мрачной сказки, опутанной тайной. Но какой-то проблеск нормальности на горизонте обозначился. А я... Агата. Избавил он меня от участи в пятый раз представляться. У тебя очень красивое и редкое имя. В его произношении оно и впрямь прозвучало красиво. То ли дело в самом низком голосе парня, то ли в ударениях, то ли в дикции... Но едва ли не впервые за всю жизнь мне понравилось, как кто-то меня назвал. Тревожный звонок. «Спасибо». Смутилась я, не зная, как реагировать на этот комплимент. Да и на комплименты в принципе. Мне всегда казалось, что люди говорят хорошее, только когда им что-то нужно получить взамен. Единственное исключение из этого правила — мама. Только фамилия у меня не такая простая и фруктовая. Вольская. «Действительно непростая», — согласился Влад. «Вполне сочетается с тем, что я вижу». «В парке, как ты понял, где Джамба?» Ринулась я напролом, устав от этого кружения по границам этикета, очерченным никому неинтересными условностями и ненужными комплиментами. Мне требовались ответы. «Увидел?» «То есть ты увидел, что собака зацепилась поводком за дерево, могла удушиться и просто прошел мимо, спеша на встречу с подружками?» «Если сейчас прозвучит «да», я просто встану, выйду, покину эту теплую квартиру с ее странными обитателями, смахивающими на сказочных персонажей, и пусть Ругалова завтра сама объясняет, как ее затащило во все это и что конкретно оно означает». «Пока ты не спросила, я даже не знала о существовании этой собаки и что с ней происходит в данную минуту». «Хорошо». Видя непонимание в моих глазах, Влад поставил локти на колени и сплел пальцы в замок. «Представь, что пространство вокруг нас — это спокойное озеро. Если бросить в озеро камень, то кроме всплеска о его присутствии также сообщат пошедшие по воде круги. Каждый живой объект, неважно, человек, птица или животное, это плоский камень, прыгающий по поверхности. Перемещаясь в пространстве, он оставляет за собой колебания, круги, которые чувствуют или видят такие, как я. Эти колебания сообщают нам очень многое, от настроения их владельца до чего-то более сокровенного. Чем ближе объект, тем больше информации». «Такие, как ты?» только и спросила я, стараясь переварить, что он только что мне наплёл. «В обобщенном смысле мы предпочитаем термин «практикующие». В более узком у каждого своя специализация». «Стоп!» — встряхнула я головой, еще больше закутываясь в шаль. «Ты так и не ответил, как нашел собаку. Что значит «увидел, когда я подбежала»?» «Скептицизм тебе не поможет, только время потратим. Лучше сразу от него отказаться», — посоветовал Влад, усмехнувшись. «Когда ты подошла к нам, я знал, что ты ищешь чью-то собаку еще до того, как ты о ней заговорила. Очевидно, она пробегала мимо тебя достаточно близко, чтобы оставить свой след поверх твоего. Как чирканье ботинка по паркету. Мне оставалось только считать его, уловить, где находится источник, сосредоточиться на более четкой картинке и передать тебе результат поиска». Я моргнула несколько раз, прежде чем поняла, что это не шутка, а вполне серьезный ответ на вопрос. Влад считал информацию, получил картинку и передал это мне. А взял он все это из пространства, заполненного моими колебаниями, со следами колебаний Джамбо. Ну да, конечно. Это же бред. Разве ты не нашла пса там, где я сказал? Нашла. Его красноречивый взгляд был более чем выразительным, однако он решил подкрепить его насмешкой. Есть более нормальное объяснение. Я почувствовала себя совсем как в 8 лет, когда мама не верила, что дворняга во дворе бабушкиного дома сама заступилась за меня перед местными мальчишками. Они загнали меня к забору между самодельными футбольными воротами и липой, крича разные обидные слова. И прежде чем я кинулась на них с кулаками, вмешался Сухарик. Без каких-либо просьб с моей стороны он втиснулся между нами и оскалился на забияк, вздыбив шерсть, после чего проводил до самого подъезда. Мама посчитала это выдумкой. Сейчас, по ощущениям, та же ситуация, только участвует в ней реальный фантазер. Или псих. Почему в школе нам не объясняют, как правильно строить беседу с такими людьми, если уж не повезло в ней увязнуть? Вот как не заблудиться в лесу или вести себя, оказавшись в заложниках у террориста, пожалуйста. А как пообщаться с ненормальными и остаться в здравом уме и трезвой памяти, нет. Между прочим, вторые встречаются гораздо чаще, чем первые. Ты мог поймать собаку, привязать ее, а потом прийти к скамейке, где тебя ждали твои подруги. «И это твоя правдоподобная версия?» — хмыкнул Яблонев. «Конечно, я незнакомец с садистскими наклонностями, умудрился поймать собаку за поводок, да еще так, чтобы она меня не укусила. Сволок ее с аллеи, обмотал привязь вокруг ветки, а потом, вспомнив о более важных делах, отправился на встречу с Варей и Сашей. И все это за сколько? 5 минут? 10? Черт с ней, с логикой и побудительной причиной, ты меня мало знаешь, чтобы понять, что я такого никогда бы не сделал. Но как насчет времени?» Саркастическая подача только усиливала идиотизм прозвучавшего варианта развития событий. Если Влад и правда поймал Джамбо, то я бы увидела его на одной из аллеи или заметила бы хозяева, также искавшего своего питомца. Не успел бы он за то короткое время, что мы искали пса, пройти полпарка и выглядеть таким спокойным и ничуть не запыхавшимся. Яблонев разнес меня в пух и прах. «Согласна, звучит не очень», — кисло призналась я. «Но твоя версия...» «Странно, что ты в нее не веришь», — перебил Влад. «Думаю, к этому моменту с нашей первой встречи с тобой уже должно было случиться что-то из ряда вон, что-то, чему нет объяснения». «При чем здесь наша первая...» «Так», — я замотала головой. «Что-то из ряда вон происходит со мной прямо сейчас. Я в незнакомой квартире, среди людей, большинство из которых вижу впервые в жизни и в чьей нормальности, мягко говоря, сомневаюсь. Оказалось, я здесь не по приглашению своей лучшей подруги, к слову, изменившейся за последний месяц настолько, что временами я не узнаю в ней близкого мне человека, а благодаря парню, вот уже которую минуту на полном серьезе втирающему мне что-то о пространстве и колебаниях». Я заткнулась, прервав свой монолог, выбросивший флаг истерики, потому что каким-то неуловимым движением рука Влада оказалась перед моим лицом, и он щелкнул пальцами. Сухой и звонкий щелчок как будто пробрался в саму голову, заставив всех тараканов, царивших в ней, встать по стойке смирно и ожидать дальнейших приказаний. «Выдохни», — посоветовал Яблонев. «Я не думал, что ты настолько боишься. Возможно, следовало сразу перейти к практической части, а потом уже рассказывать теорию. По-твоему, я тебя боюсь? Пока нет. Сейчас ты больше занята самообманом. Влад поднял палец, властным жестом велев мне помолчать. Судя по тому, как легко и плавно это у него вышло, такой способ затыкать собеседника у Сероглазого в ходу. Видишь ли, сейчас в этой квартире в принципе нет нормальных людей, в общем понимании этого слова. Хотя я бы с этим поспорил, учитывая явную относительность данного понятия. «Хочешь сказать, я тоже ненормальная?» — напряглась я. «Давай включим логику. Если ты считаешь, что ненормальные мы все...» Он качнул головой в сторону двери. «То для нас ненормальная ты. На самом деле ты такая же, как мы, только отрицаешь это, подсознательно боясь перемен в жизни. Твоя подруга чуть-чуть изменила свое поведение, став тебе непривычной, а ты уже забила тревогу и даже пришла сюда, чтобы убедиться, что она не попала в секту. Я прав?» «Откуда он узнал об этом?» «Конечно же, я прав», — подтвердил сам себя Влад. «Говоря, что я такая же, как вы, ты имеешь в виду, что я тоже могу видеть эти колебания? Что я экстрасенс?» «Выкинь это слово из своего лексикона. Оно слишком плоское и скорее сбивает с толку, чем действительно характеризует практикующих». Велел Яблонев, поднимаясь и доставая из кармана джинсов пачку сигарет и зажигалку. Открыв окно, он поставил ранее незамеченную мной жестяную банку в качестве распорки и прикурил. «Я бы посоветовал тебе включить обогреватель, стоящий вон там». Он указал на длинный допотопный железный обогреватель, притаившийся за циновкой. «И поставить себе под ноги. Но тебе это не требуется, потому что моменты, когда тебе было реально холодно, можно пересчитать по пальцам. У тебя повышенная температура тела. Сильно сомневаюсь, что ты когда-нибудь болела». Он затянулся и обернулся на меня. «Обострённые чувства восприятия, особенно обоняние, а быстрота реакции выходит за рамки обычного. Предполагаю, ты большой любитель мяса, активного отдыха на природе и занятий спортом, будь то бег или игра с мячом. Однако, когда этого не требуется, всему предпочитаешь сон. Определенно, ты агрессивна и не чураешься методов физической расправы, что лично я считаю плюсом к твоему инстинкту самосохранения». «Разумеется, интуиция также должна иметь место быть. И достаточно сильная, раз ты пришла сегодня сюда, придавив все опасения и сомнения». Наверное, у меня немного приоткрылся рот за то время, что я слушала его непонятные, на чем основанные выводы о себе. И все верные, ни одного промаха. Влад словно знал меня всю жизнь, и это раздражало. Откуда он узнал про мясо, про отсутствие болезней, про обоняние? И как я предпочитаю проводить свободное время, если даже Ирка не знала всего из этого списка моих особенностей? «Смотри-ка, ты пока пятишься назад, но готовность вцепиться мне в глотку уже появилась», — отметил Яблонев, глядя куда-то в район моего туловища и закрывая окно. «Я от тебя не пячусь», — пробормотала я, слишком растерянная происходящим, чтобы мой голос прозвучал как-то увереннее и громче. «Физически нет. Но ментально», — бросил парень очередную загадку. «Ты боишься разозлиться?» Это он как понял. «Происходят странные вещи, когда ты злишься, не так ли?» «Я причиняю людям боль», — шепотом признала я, внезапно поняв, что Яблонев уже сидит на корточках передо мной и смотрит прямо в глаза. А свет фонарей серебрит его волосы и бледную кожу, делая похожим на темного эльфа. «Я могу помочь тебе взять эту способность под контроль, Агата». Влад протянул мне правую руку, раскрытой ладонью наверх. «И не только ее. Я научу тебя, как использовать все твои отличия себе во благо. Все, что тебя пугает, станет твоей силой. Все твои вопросы найдут свои ответы, потому что они у меня есть». «Я не понимаю, как ты это сделаешь?» «Ты веришь, что я узнал, где та собака, никогда не видев ее прежде?» Несмотря на то, что мне хотелось ему верить, особенно после того, как Яблонев снова назвал меня по имени, и в его устах оно прозвучало поистине волшебно, я все еще не могла принять факта под названием «практикующие». То, что он сказал про меня, было верным до последнего слова, Но парень мог оказаться отличным психологом или слышать что-то от Ирки, а потом просто проанализировать и прийти к верным выводам. «Расскажи еще что-нибудь. Что-то, что могу знать только я. Если ты считываешь эти колебания в пространстве, и чем ближе объект, тем больше информации, это не должно быть чем-то трудным, верно?» «Мне нравится твой подход». По-настоящему, без насмешки, улыбнулся Влад. «Что ж, давай посмотрим». Яблонев склонил голову на бок, разорвав зрительный контакт, и уставился куда-то в меня. Выражение его лица, сам взгляд неуловимо переменились. Я не могла определить, в чем именно это выражалось, только чувствовала, что сейчас передо мной кто-то другой. Неулыбчивый, мрачный, опасный. «Стрелец по гороскопу. Первая декада. Ты родилась во время сильнейшего ливня. 29 ноября или 1 декабря — число нечетное, что-то промежуточное. Время, когда один месяц перетекает в другой. Не только месяцы, но и времена года. С детства терпеть не можешь дождь, а вот огню благоволишь. У тебя есть своя свечка, красная с золотыми узорами, тебе подарила ее бабушка. Иногда ты достаешь ее из...» Влад нахмурился, а мое сердце, кажется, перестало биться. «Похоже на детский сундучок, но не картонный, как из-под новогодних сладких подарков, а из пластика». «Бывшая копилка, подарок на мое семилетие. На крышке прорезь для монеток». Сглотнула я, в шоке от всего, что он говорил. «Я не вижу в ней монеток. Много вещей. Какая-то разноцветная лента, похожая на браслет без застежки, красный рулон ткани размером с катушку ниток. Думаю, это свернутая ленточка выпускника». Мелькнула черная картинка ленты поверх белой блузки и что-то вроде прохода по школе. «У тебя две косички». Рядом маленький ключик, привязанный за синюю нитку к небольшому блокноту в жестком переплете с замком. На обложке два далматинца. Личный дневник, который ты вела лет в 14 или чуть помладше. Ты заполняла его черной чернильной ручкой, пальцы часто были перемазаны, и она тоже есть в этом сундучке. Кстати, он розовый, с желтыми наклейками. Не твои цвета». «Я была маленькой девочкой, когда мне его подарили. Каких цветов ты ожидал?» Смущенно спросила я. «А что насчет моей семьи? Ты видишь моих родителей?» Последний вопрос. Контрольный. И задается он не ради проверки Яблонева, а чтобы услышать ответ. И так уже ясно, что все, казавшееся мне бредом 20 минут назад, на самом деле правда. О шкатулке воспоминаний знала только я, тем более о том, что в ней хранится. И дневник с ручкой, и свечка, и лента выпускника, и браслет. А на последнем проходе по школе у меня действительно были заплетены две косички. Даже что изображено на обложке дневника, сказал. Невероятно. «Не родителей», — уверенно качнул головой Влад. «Я вообще не ощущаю на тебе мужского влияния. Ты никогда не знала и не видела своего отца, он ушел еще до твоего рождения. Тебя вырастила мама и родственники по ее линии». «Он жив?» «Определенно, да». «Вот как? Жив?» Детские мечты окончательно рухнули в пропасть реальности, разбившись где-то там внизу о скалы надежды. Я никогда не спрашивала маму о своем отце. Чувствовала, что эта тема под запретом. А она вот уже 20 лет не спешила начинать разговор первой. Может, это было неправильно, но зато у меня в голове всегда жила фантазия, что отец — герой, погибший, защищая страну, или человек, проигравший сражение со смертельной болезнью. Не было ни одного варианта, что он оставил нас, меня, добровольно и просто продолжает где-то жить. «Я не вижу среди мертвых никого из твоих близких родственников. Под близкими подразумеваю родителей и их братьев или сестер», — добавил Влад, когда молчание затянулось. «Ты что, еще и мертвых видишь?» — поперхнулась я. «Когда сосредотачиваюсь, это одна из моих способностей, но по миру мертвых больше специалист Настя». «Ты сказал, что практикующие — это общий термин, и у каждого свое направление. В чем тогда твое?» «Я — потомственный ведьмак». «И что это значит?» «То, что я могу как помогать людям, так и причинять им вред, напрямую вмешиваясь в их энергетические поля, как раз и распространяющие колебания, о которых мы говорили раньше. «Я так понимаю, теперь ты мне веришь?» «Ты ни разу не ошибся и сказал о том, что известно только мне. Как тут не поверить?» — уныло спросила я. «Почему ты расстроилась? Мне казалось, важно было показать, что я тебя не обманываю». «Да, важно. Но я...» Я сжала и разжала руки, стараясь не потерять мысль. «Слишком много правды, к которой я не была готова. Сложно все это переварить». «Понимаю», — кивнул Влад. «Но у тебя был еще один вопрос, и, как ни странно, именно он самый главный». Я догадывалась, который из них он имел в виду. Рука яблонева все еще была передо мной, раскрытой ладонью вверх. Заметив мой взгляд, парень приглашающе дернул пальцами, и я несмело прислонила свою ладонь к его так, что наши пальцы оказались на запястьях друг друга. Вспышка! Колючая волна пронеслась по коже, а следом за ней ко мне пришло ощущение нереального уюта, словно я оказалась перед разожженным камином с чашкой горячего шоколада и укутанная в самый мягкий плед на свете. Это длилось всего пару мгновений, но послевкусие оказалось не менее потрясающим, чем первое впечатление. «Агата!» — осторожно позвал Влад, в очередной раз выбивая меня из колеи этим, казалось бы, привычным, обычным обращением. «Я в порядке, только не...» «Ты тоже почувствовала это, верно?» Шепотом спросил он, и в свете фонарей я видела, как расширились его глаза. «Да. Не знаю, что это значит, но да». Сглотнула я, пойманная в ловушку серебра его глаз. «Это значит, что я не ошибся», — с облегчением отметил Влад. «Не ошибся в чем?» «Мы остановились на самом главном вопросе», — напомнил парень. «Я такая же, как ты? Практикующая?» «Нет», — Влад сжал губы, сдерживая смешок. О чем бы он ни думал, это ужасно его развеселило. «Как здорово, что я пришла сюда повеселить тебя», — язвительно отметила я, собираясь убрать руку, но Яблонев не позволил, заставив передумать одним касанием подушечек пальцев к запястью. «Ты не представляешь, насколько права», — кивнул он. «Разумеется, я не про ту часть, где ты веселишь меня. Это приятный бонус». «Бонус», — повторила я. «Приятный. Цирк ждал своего последнего клоуна». «Требуется 8 секунд, чтобы переключить тебя из состояния покоя или шока в режим агрессии», — усмехнулся он. «Я впечатлен. «Ты плохо считаешь. На самом деле я разгоняюсь за 2». «А потом разворачиваешься и бежишь в другую сторону, чтобы не успеть причинить кому-нибудь вред. К слову, я был впечатлен выдержкой, а не скоростью твоих эмоциональных реакций». 8 лучше 2, если мы говорим о времени, за которое принимается серьезное решение. Черт, я-то думала, ему понравилась именно быстрота, с какой я выхожу из стресса. Как бы вот он вываливает на меня всю эту штуку с колебаниями, предчувствиями, видением мертвых и вещей, которых ни разу в жизни не встречал, а вот я уже пришла в себя и в состоянии дать отпор. Ты, наверное, заметила, что все в зале делятся на 2 типа. Снова заговорил Яблонев, поглаживая мое запястье. Совершенно бездумное действие с его стороны, но очень приятное для меня. До мурашек. Да, есть Варвара, Саша, Анастасия. Не поворачивался у меня язык назвать дочь безумного шляпника простым Настя. И ты. А есть Лёша, Катя, Миша и Ира. «Очень хорошо», — кивнул Влад. «Только ты сейчас назвала мне классификации. Я же говорю про типы. Подумай еще, с кем из тех, кого ты здесь увидела, ты похожа? Или тебе кажется, что похожа? Я не пытаю тебя загадками, всего лишь хочу, чтобы ты сама поняла это. Тогда будет легче принять». «Ну да, конечно, совсем не пытает меня загадками. Все так просто и легко, и мои извилины совсем-совсем не завязываются в узел». Фыркнув себе под нос, я чуть вздрогнула, когда его пальцы задели какое-то особенное местечко на запястье, и на голове зашевелились волосы. «Я немного похожа с Сашей», — нехотя признала я. «У нас схожий стиль одежды, и, конечно же, я похожа с Иркой чем-то, иначе мы бы не дружили». «Отлично», — снова кивнул Яблонев. «Как ты уже поняла, есть практикующие, например, я». Варя, Настя, Катя и Лёша — тоже практикующие. Постепенно я начинала понимать, или мне казалось, что я начинала понимать, к чему он ведет. Самойлова говорила, что Ирка закрыла собой своего парня на улице, толкнув второго. Саша при каждой нашей встрече держится рядом с Варварой, и то, как она ведет себя, больше похоже на поведение телохранителя, чем подруги. А есть Саша, Ира, Миша и... я? И кто мы? «Фамильяры», — обозначил Влад термин, суть которого я совершенно не понимала. Что там суть? Даже слова-то такого раньше не слышала. «Это помощники практикующих, отличающиеся...» «Умом и сообразительностью», — фыркнула я. «Прости, ты не мог бы перестать это делать?» Я указала на свою руку, все еще находящуюся в плену его прикосновений. «Разве это тебя не успокаивает?» — приподнял бровь Влад, давая понять, что вопросительная интонация прозвучала из вежливости. Конечно, он знал, что успокаивает. «По большей части отвлекает и не дает сосредоточиться», — отрезала я. «Как лестно», — оценил Яблонев, снова склонив голову на бок и убирая руку. Уверенно я покраснела. Совершенно по-дурацки, пятнами. Сам факт этого странного влияния на меня раздражал. Я не привыкла тушеваться в присутствии кого угодно. С малых лет, охочая до одиночества, я давно научилась ставить стены между собой и окружающим миром, потому что слишком рано он пытался меня раздавить. Не в прямом смысле, конечно. В детском садике на меня повально жаловались все нянечки и воспитатели из-за излишней активности и импульсивности. Школа оказалась все равно, что джунгли, где выживает сильнейший. Есть личное мнение и не боишься его высказывать. Проявляешь неуважение к старшим и задираешь одноклассников. Умеешь что-то делать лучше других? Выскочка. Сплошные ярлыки, которые так мастерски умеет навешивать любое общество. «Так ты думаешь, что я фамильяр? И что это значит?» Влад поднялся с корточек и пересел на диван. Не в другой его угол, как прежде, а почти вплотную ко мне. От него приятно пахло. Ненавязчивый аромат без какой-либо приторности или, напротив, резких запахов цитруса, океана или чем там обычно брызгают на себя парни. Что-то похожее на древесину, но я не была уверена. «Поправка. Я знаю, что ты фамильяр. Все в тебе говорит об этом, не говоря уже о том, как полыхает твоя аура. Аура — это как раз те самые колебания в пространстве, энергия, окружающая человека», — мимоходом пояснил Яблонев. «Как я уже говорил, фамильяр — помощник практикующего. Например, твоя подруга Ира — фамильяр Лёши, а Саша — фамильяр Варвары. Для практикующего найти своего фамильяра все равно, что выиграть джекпот. Немногим это удается». «Фамильяр защищает практикующего?» «Не физически, ментально. У всех фамильяров ярко выражены животные инстинкты. Какие именно, зависят от сущности фамильяра. Судя по твоей, твои обоняния и скорость должны просто зашкаливать. С самого начала, да?» Притормозил Влад, заметив выражение моего лица. «Я пытаюсь понять, правда, но что такое сущность?» «Душа каждого человека проявляется в трех ипостасях. Сущность животного, место, где это животное обитает, и, конечно же, аура, выдающая всю духовную информацию тому, кто умеет ее видеть». «Потрясающе. Еще больше непонятного сумасшествия на мою голову». «И какая сущность у меня?» «Черный немецкий дог», — улыбнулся Влад, снова смотря куда-то в меня, ниже подбородка. «И живет он в бескрайнем поле. Сущность человека характеризует его лучше, чего бы то ни было. У тебя очень благородная сущность, если можно так сказать. Думаю, ты отличный друг, не способный на предательство, как и всякая собака». Слышать такое было более чем приятно. Да и сущность моя меня радовала. Подумать только, красавчик немецкий дог. Приду домой, обязательно почитаю про эту породу. «Ты любишь собак, да?» Поняла я, внезапно понимая, к чему относилась фраза Варвары в парке. «Да, у меня у самого есть собака. Немецкая овчарка по кличке Кельт». Улыбка все еще не сходила с лица Яблонева, и в какой-то момент я осознала, что улыбаюсь ему в ответ. «У него есть собака. Овчарка. Предел моих детских мечтаний до того, как я окончательно смирилась с маминой аллергией на шерсть. После печального опыта с морской свинкой, прожившей у нас год и едва не отправившей маму на тот свет, мы больше не рисковали заводить кого-то пушистого, хотя мне всегда хотелось иметь четвероногого друга. Здорово. Меня собаки тоже любят. Ни одна ни разу не укусила. Напротив, подходят знакомиться, иногда провожают до дома, а пару раз в детстве даже защищали. Разоткровенничалась я. «Чует в тебе своего», — согласился Влад. «Стоит тебе остановиться где-нибудь на улице, тут же в поле зрения появляется одна или две». «А то и целая стая. Зато кошки меня на дух не переносят. Сразу же шипят и готовятся напасть», — сморщилась я. «Хотя я против них ничего не имею. Дай-ка я угадаю. Сущность Саши — кошка?» «Чёрная кошка — это сущность Варвары», — поправил меня Влад. «Саша — пантера. У них кошачий тандем. Очень сильная связь практикующего и фамильяра». «Кошка и пантера. Отлично. Я начинаю понимать суть шуточек, касающихся животного мира. Миша — медведь, а Ирка — лошадь». «Ты что, можешь их видеть?» «Нет, просто я слышала несколько шуток». «Понятно. Кто-нибудь выдал тебе, кто я?» — поинтересовался Влад. «Сказали, что ты князь, но я сомневаюсь, что это поможет мне понять, какая ты сущность». Чуть помявшись, выдала я. «Подумать только, я реально во все это верю. С другой стороны, уже поздно разыгрывать неверие после стольких-то совпадений и того, что продемонстрировал Влад. Вот как он понял, чем я обычно занимаюсь, что люблю, а что нет? Просто посмотрел на мою сущность. Да совсем просто. Каждый второй так умеет, не иначе». Яблонев застонал, вытягивая свои длинные ноги и почти упираясь ими в стену напротив. «Князь, значит. Почему они тебя так называют?» «Очень долгое время у меня на звонке стоял князь тишины Наутилуса Помпилиуса. Вот они и привязались». «Мой князь — князь тишины», — напела я, не удержавшись от смешка в конце. Как все просто оказывается. А я-то уже надумала себе, что у него мания величия или еще что в таком роде. «Нравится рок?» — удивился Влад. «Если ты истинный любитель русского рока, мой плейлист подарил бы тебе непередаваемое наслаждение». Не поскромничала я. «Ария, Агата Кристи, кино, Алиса». «Есть, есть, есть и есть», — важно покивала я. «Я точно не ошибся», — покачал головой Влад. «В чем? «Ты мой фамильяр», — припечатал Яблонев. «После стольких попыток я наконец-то нашел тебя. Удивительно». «Что? Тебя еще что-то может удивить?» — вместо всего возможного выдала я. «В смысле...» Ты видишь ауры, считываешь энергетику каждого и наверняка умеешь еще массу чего. Объясни, что такое связь практикующего и фамильяра? Как я могу быть именно твоим фамильяром? Откуда у тебя такая уверенность? О, и да, какая у тебя сущность? «Боги, сколько у тебя еще вопросов?» — хмыкнул Яблонев. «Думаю, на сегодня с тебя хватит. Катя не простит мне, если я сейчас же не приведу тебя к столу, и ты не сможешь оценить ее кулинарный талант». «Ужин же только через...» «Мы сидим тут уже час», — перебил Влад. «Давай дадим всем истрадавшимся возможностям выйти и покурить, а заодно покажем, что с тобой все в порядке». «Влад, я выслушала тебя, и вместо того, чтобы, забившись в угол, набирать номер в психиатрической больнице, поверила. Со мной точно не все в порядке». «Как самокритично», — он поднялся с дивана. «С тобой настолько же все в порядке, насколько и со мной». «Как самонадеянно», — передразнила я. «Так кто ты по...» Я очертила рукой круг, уверенная, что Яблонев и без слов поймет. «Кто я по сущности? Скажу, и больше никаких вопросов сегодня». «Возможно». «А ты цепкая, мне это нравится. Но видишь ли, со мной это не работает. Так что?» «Почему он так тянет с этим? Устал разговаривать или придумал еще что-то? Любопытство вроде бы кошку сгубило, и я туда же». «Хорошо, никаких вопросов. Сегодня», — поспешно добавила я. «Уточнение подразумевает, что ты согласна встретиться со мной еще раз». «Может быть». «Да, конечно», — хмыкнул он, берясь за ручку двери. «Может быть. Моя сущность... Черный ворон, летающий в темном непролазном лесу, Агата». «Ворон? Он всего лишь птичка?» Я припомнила, как вышла из дома и оказалась парализована присутствием стаи ворон на деревьях во дворе. «Забираем обратно птичку. Вороны могли быть чертовски пугающими». «Знаешь, буквально на следующий день после встречи в парке я видела так много...» Увидев выражение его лица, я вскочила с дивана. «Если собаки тянутся ко мне из-за моей сущности, а у Саши тоже взаимопонимание с кошками, то...» «Это был ты. Ты послал стаю ворон. Не знаю, как ты это сделал, но это был ты». «Должен же я был узнать, как далеко ты от меня живешь. Пожал плечами нахал и поманил меня пальцем, открывая дверь. «Идем, время есть, пока ты не съела нас всех». Разумеется, именно в этот момент, по закону подлости, мой живот издал боевой клич, едва ноздрей коснулся аромат запеченного мяса. «Видишь?» — только и сказал Яблонев, умудрившись не рассмеяться. «Я был прав». «Думаю, для Влада день прожит зря, если хотя бы раз за него он не произнесет эту фразу. И я вряд ли ошибаюсь. Довольство на его лице только подтверждало это».